Когда пророк убедился, что слуга ушел, он снова открыл сундучок. Тот был до самого верха набит золотыми монетами. Весьма романтичный способ добиться, чтобы тебя приняли, но и весьма действенный. Больше всего удивила его визитная карточка, приложенная к посылке. Он думал, что это исходит от женщины, а оказалось, что сундучок принес мужчина. На карточке стояло только имя – Герман Каленберг. Первой реакцией пророка был панический страх. Каленберг явился, чтобы отомстить за то, как ловко обошел его Сатрополос. И ведь сделал он это именно по подсказке его пророка – Иллария Колвачака. Однако у посетителя, судя по всему, намерения самые мирные. Если ты собираешься кому-то набить морду, ты не приносишь ему на дом сундучок, полный золота. Пророк слишком хорошо знал людей, чтобы не понимать, что столь ценное подношение повлечет за собой какую-то просьбу. Какую? Он насмешливо представил себе, неплохо бы сейчас погадать на картах, чтобы узнать эту просьбу, но гораздо проще впустить его, пусть сам ее и изложит. Пророк звонком вызвал Марио. «Проводите ко мне этого господина». 30 секунд спустя Марио вел судовладельца в кабинет пророка. Первый момент встречи был несколько странным. Пророк решил подождать, пока Каленберг заговорит сам. Герман же дал себе слово молчать, пока не заговорит тот. И так оба молча стояли возле сундучка. Пророк не выдержал и сдался, а так как необходимость сдаться его обозлила, он заговорил довольно враждебным тоном. «Добро пожаловать, месье», и указав на сундучок, «но право же, не знаю, не понимаю, у меня ведь не банк». Каленберг широко улыбнулся и протянул ему руку. «Я столько слышал о вас, что мне захотелось с вами познакомиться. Моя фамилия Каленберг, я судовладелец». Теперь уже пророк не мог сдержать улыбки. Это еще что за фокусы? В любой стране любой деловой человек, пусть даже последний из последних, знает имя Каленберга, которое стало так же, как имя Сатрополоса, синонимом богатства. С некоторым недоумением Колвачак ждал, что же за этим последует. Герман спросил все с той же улыбкой. «Разрешите мне присесть?» И сел. И опять последовало долгое молчание. Наконец пророк заговорил. «Могу ли я спросить?» Лицо Каленберга, наблюдавшего за ним, так и лучилась честностью, симпатией, дружелюбным лукавством. Он указал на сундучок. «Вы это имеете в виду? Такой пустяк. Отнесите это за счет моего сходства с одним из волхвов». «Но я не младенец Христос». «Тут вы правы, но будем считать, что этот пустяковый подарочек для меня это просто удовольствие. Простите, но я не вижу причины». Причину-то как раз пророк начал понимать, но он уже успел взять себя в руки и намеревался теперь развлечься, только вот жаль, что нельзя принять это золото. Он продолжал. «Разумеется, я ни в коем случае не могу его принять. Тогда раздайте его бедным. Дар есть дар. Весьма сожалею, но если я принимаю подарок, я хочу знать, почему мне его поднесли». «Подарок, вы сказали подарок, но это совсем не так. Вы же сами только что употребили это слово. Значит, я неверно выразился. Следовало назвать платой. Платой за что? Я хотел бы, чтобы вы погадали мне на картах. Это не стоит так дорого. Позвольте мне самому определить ценность услуги, которую я жду от вас. Какой услуги? Гадание на картах. Что вы хотите узнать? Вот это-то вы сами мне и скажете. Месье Каленберг, ваш приход для меня большая честь, но скажу откровенно, мне трудно вас понять. Вы являетесь с ящиком золота, что совершенно излишне, для меня и без того было бы удовольствием принять вас. Видите ли, я по роду своей деятельности ежедневно принимаю людей, которые рассказывают мне о своих трудностях. Я делаю все, что могу, чтобы им помочь. И так, если захотите мне ответить, я задам вам вопрос. Какие у вас трудности? Семейные. Я вас слушаю. А вы можете об этом поговорить просто так, без карт? Месье Каленберг, карты являются одним из многочисленных элементов моего ясновидения. Но они не могут ничего сказать на пустом месте. Сейчас я вам все объясню. Мои дела обретают такой размах, с которым я подчас сам не могу справиться. У меня большое окружение, но в то же время я очень одинок. Со всех сторон ко мне приходят доказательства поистине чудесных результатов ваших психологических советов. Я бы хотел тоже ими воспользоваться. Окажете ли вы мне такую малость включить меня в число ваших клиентов? Кто рассказал вам обо мне? Слухом земля полнится, а все-таки очень близкий мне человек. Кто именно? Моя жена. А кто ей рассказал обо мне? Ее сестра Лена Сатрополос. Не помню, чтобы она была в числе моих клиентов. Лена нет, а вот ее муж, да. Вот как? Каленберг изобразил лицом не то насмешку, не то огорчение и протянул руки миротворческим жестом. «Месье Колвачак, может быть, вы хоть на время сложите оружие?» У пророка возникло тягостное ощущение, будто кровь из всех частей тела хлынула ему в голову и вот-вот выльется у него из носа, из ушей, изо рта или даже из мозга, откуда мог этот субъект узнать, кто он такой. Он сглотнул и сделал усилие, чтобы взять себя в руки. Потом неуклюже спросил, что за имя вы назвали? Колвачак, Иларий Колвачак. А что, разве это не ваше имя? Что тут удивительного, если я навел справки о человеке, которому хочу доверить немало тайн? Вы ведь понимаете, я не могу говорить с кем попало о глубоко личных делах. Понимаю, неприязненно вымолвил пророк. Он был в ярости от того, что его раскрыли, от того, что внезапно воскрес жалкий и вовсе ненужный ему персонаж, которого он считал раз и навсегда исчезнувшим с лица земли. Он почувствовал, как с него содрали панцирь экстрасенса, и он попал в холодный прозаический мир, где принимают в расчет гражданское состояние. Будущее — это ничто. Его не существует, а вот прошлое. Он решил, возможно, скорее вернуться в область, где может взять верх. Ну что ж, если уж вам так хочется, осмотримся вокруг. Я вас слушаю, месье Каленберг. Я вам сказал же, я человек одинокий. Мне необходим союзник, которому я могу довериться, но от которого я взамен получу советы. Советы в какой области? В делах. Пророк иронически улыбнулся. Если судить по слухам, на которые вы только что ссылались, дела ваши, как я понимаю, всячески процветают. Ах, если бы вы знали, нас ведь не защищают никакие законы человеческого поведения. Любая удача тотчас вызывает зависть и мелочность конкурентов. И они могут позволить себе любую подлость. Нельзя ли точнее, месье Каленберг? Вы намекаете на что-то определенное. И да, и нет. Ненависть может проявляться в таких различных формах. Как же с вами поступили? Пытаются подорвать мои предприятия, дискредитировать меня лично. Пытается кто именно? Мои конкуренты. Месье Каленберг, я полагаю, что вы им платите тем же. Честно говоря, конечно, такое случалось. Но, видите ли, такого рода действия мне не по душе, я от них устаю. Какие великие дела можно было бы творить, если б не приходилось тратить столько же сил? всего лишь на то, чтобы защищаться и остерегаться. Вы могли бы сообщить мне все это более подробно? Это трудно сделать. По правде говоря, когда я шел советоваться с вами, я думал, что вы как раз справитесь с этим сами. Ваш знак – Козерог? Каленберг, очень удивленный, какую-то минуту молчал. Как вы узнали? Если бы я не был способен разобраться в таком ясном деле, я бы недоумевал, зачем вам было приходить ко мне. Если угодно, подойдем к моему рабочему столу. Колвачак поднялся, предложив гостю сделать то же самое. Они уселись лицом к лицу. Пророк поднял глаза на синюю бороду. С чего вы хотели бы начать? Каленберг ответил неопределенным жестом. Отлично. Разрешите мне взяться за дело. Когда вы пришли сюда, вы сказали, что речь идет о делах семейных. Ваша супруга, быть может. Каленберг через стол бросил на него пронизывающий взгляд. Вы уверены, что я так сказал? Прекрасно помню, я вас спросил, какие у вас трудности, и вы ответили семейные. Наступила очень трудная для Германа минута. Теперь он должен был либо отказаться от задуманного, либо довериться этому шарлатану, который, конечно же, не применит тотчас же сообщить греку о его приходе сюда. Во сколько же обойдется его уверенность, что его не предадут? А если тот поведет двойную игру, возьмет деньги, выслушает его признание, а затем повторит их СС? Как узнать, насколько велика у этого пророка страсть к богатству, и начиная с какой суммы можно на него рассчитывать? Каленберг не решался зайти слишком далеко и слишком быстро. Ему даже не пришлось разыгрывать смущение. Положение чрезвычайно щекотливое. К своему большому огорчению я обнаружил, что семейные связи не принимаются в расчет, когда в игру вступают крупные деловые интересы. Продолжайте. Видите ли, я предполагал, что мой свояк и я сам образуем некий союз. И что же? Я надеялся, что для него родство станет выше личного тщеславия. Я вас слушаю, но мои надежды были обмануты. Наступило тяжкое молчание. Пророк рассеянно поглаживал золотой обрез гадальной колоды. Взгляд Каленберга остановился на пейзаже, открывающемся за окном, мягкие очертания холмов, покрытых нежной зеленью с вкрапленными в нее черными точками кипарисов, изумрудная полоса залива там, где неглубоко густая синева более отдаленной его части и вливающаяся в нее небесная голубизна. Не отводя оттуда глаз, синяя борода продолжал. Как могу я рассказать вам о своих заботах? Ведь их виновником является человек, которому вы уже давно даете совет. Пророк все так же поигрывал картами, ожидая продолжения. И оно не замедлило прозвучать. Представляю себя на вашем месте. Я совершенно ясно понимаю, что вы можете давать советы либо одной, либо другой из сторон. Собственно говоря, я недостаточно поразмышлял перед тем, как к вам прийти. Я не учел, что моя просьба поставит вас перед выбором, на который я повлиять не могу. Вы этот выбор уже сделали. И я полагаю, что вы слишком равнодушны к материальным благам, чтобы они могли повлиять на ваше решение. Взгляд его помимо воли скользнул на одно мгновение в сторону сундучка, все еще стоявшего посредине комнаты. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что на человека столь значительного, как вы, не может найтись цена. Что же касается меня, я был бы готов на все, лишь бы закрепить за собой ваши услуги. Что значит готов на все? Ну, например, вместо того, чтобы платить вам за советы, как я плачу парикмахеру, хозяину гаража или директорам моих предприятий, я бы обеспечил вам долю в предприятиях, за который возьмусь благодаря вашим советам. Думаю, вы переоцениваете мои возможности. Ничуть. В сделках, которые я заключаю, счет идет на миллионы долларов. Я полагаю, что такую долю, как, ну скажем, 1% от этих сумм, можно считать справедливым вознаграждением. Пророк не реагировал. 2%. Месье Калленберг, я не продавец ковров, а своего рода советник по психологическим вопросам. Ясновидящий, но не осведомитель. Если от меня не потребуется, чтобы я нарушил профессиональную тайну, а ее соблюдение – мое главное правило, я готов принимать вас у себя, когда это вам будет нужно, и получать за это обещанные вами 3% от сделок, заключаемых с моей помощью. Разве я сказал 3%? По-моему, вы именно так и сказали. Во всяком случае, я так расслышал. Калленберг оценил этот ход как истый знаток. В созвездие он не верил, но верил в человеческую природу. А этот человек, как он понял, был ловким и хитроумным. Он улыбнулся. Ну что ж, если вы так расслышали, с моей стороны было бы некрасиво это отрицать. Пусть будет 3%. Стало быть, мы договорились. Естественно, золото вы должны забрать. Об этом не может быть и речь. Вы меня обяжете, если будете считать эти ничтожные монетки авансом в счет наших первых совместных доходов. Ну что ж, если рассматривать это под таким углом, как вам будет угодно. Пророк внутренне ликовал. Может быть, перейдем к серьезному разговору. Что вы хотите узнать? Калленберг с жаром наклонился к нему. Есть один такой человек, пусть даже это мой знакомый или родственник. Я не хочу подсказывать вам, и так свойственно видеть все скрытое. Так вот, я хотел бы, чтобы вы мне подсказали, чтобы ваши карты мне подсказали, как ему удалось помешать мне заключить такую выгодную сделку, какой у меня еще никогда не было. На этот раз покончено было с ханжеской комедией, которую разыгрывали тот и другой. Синяя борода в предельном напряжении, охваченный безумной надеждой, отлично понимал, что если Колвачак перейдет на его сторону, Сатрополуса крышка, ведь никто так ловко не предает, как свой. Пророк из целомудрия еще продолжал некоторое время представляться дураком. Вообще-то меня обычно просят предсказывать будущее, а не заглядывать в прошлое. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы отпраздновать нашу встречу. Итак, этот человек, о котором вы говорите, ваш соперник в делах, каков он из себя? Опишите мне его во всех подробностях. И он раскинул карты. В эту минуту Калленберг понял, что добился победы. Мария на мгновение остановилась в нерешительности на пороге морга. Можно сколько угодно работать сиделкой, все равно это не дает иммунитета к некоторым зрелищам. До этого она провела бессонную ночь, сидя в кровати, вздрагивая от малейшего звука, прислушиваясь, не зазвонит ли телефон, не получит ли она, наконец, ответа на вопрос, который не переставала задавать себе, где Фина. Фуе по ее настойчивым просьбам не начинал розысков до 22:00. Через час после того, как он, наконец, сообщил о случившемся в полицию, к Марии в номер явился незнакомый человек и сказал, даже не представившись: «Я один из ближайших сотрудников месье Сатрополуса. Я отдал ему знать о том, что произошло. Он просил меня передать вам следующее. Начиная с этой минуты, я беру это дело в свои руки. Можете им не заниматься». Мария разрыдалась, не усомнившись ни на миг в словах своего посетителя. Увидев, что она плачет, он поспешил добавить: «Месье Сатрополус уполномочил меня передать вам также, что вам совершенно не в чем себя упрекнуть. Он не считает вас ответственной за исчезновение его матери. Однако он требует от вас полного молчания на этот счет. Пока мадам Сатрополос не будет найдена, никто не должен знать о ее побеге. Вы меня поняли?» Мария кивнула и только могла пробормотать, всхлипывая: «Это ужасно, ужасно». Тот покачал головой, поклонился и на прощание сказал: «Никуда отсюда не уходите и ждите моих указаний». И началось длительное бессонное ожидание. В 8 часов утра, когда она задремала, позвонил телефон. Это был Фуе. «К вам сейчас придут 2 полицейских. Примите их, пожалуйста». Они тут же явились и попросили ее следовать за ними. Мария закричала: «Нашли ее?» Полицейские переглянулись, и один из них объяснил: «Мы еще не уверены, что это мадам Сатрополос. Как вы понимаете, мы обязаны все проверить. Час тому назад в зоосаде была обнаружена пожилая дама, мертвая. Вы должны ее опознать». Мария попросила их подождать, пока она оденется, она была в халате. Пройдя в ванную комнату, она посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Изможденное лицо, красные, набрякшие глаза, потускневшие волосы. Она машинально надела платье, кое-как причесалась и не стала подкрашивать лицо. «Вот я готова». На Вандомской площади их ждала неприметного вида машина. Когда они тронулись с места, Мария робко спросила: «Это был несчастный случай?» Тот, кто заговорил с ней первым, вероятно, из них двоих, только он знал английский язык, ответил ей: «Да, несчастный случай, ужасный. Боюсь, вам очень трудно будет опознать ее, если это она». В течение дальнейшего пути они молчали. Мария была готова к любому страшному зрелищу, и все же сейчас застыла перед дверью и не могла сделать ни шагу дальше. Один из полицейских взял ее под руку, они дошли до конца коридора и поднялись на лифте на несколько этажей. Дверца кабины открылась, на площадке их ждал человек в белом халате, который повел их по другому коридору, распахнул перед ними какую-то дверь и пропустил их в пустую комнату, где они и остановились. Человек в белом халате отодвинул от стены нечто вроде длинного ящика, содержимое которого было накрыто простыней. «Подойдите, пожалуйста, это здесь». «Смелей», — сказал полицейский. Санитар заявил: «Должен прямо сказать, зрелище это пренеприятное. Что они, мерзавцы, с ней сделали?» У Марии стало горько во рту, но она подошла к ящику, поддерживаемая полицейским. Санитар одним резким движением открыл то, что было когда-то лицом, желтые бесформенные клочья кожи, словно выдранные щипцами, свисали со всех сторон над пустыми глазницами. Тело было в таком же жалком виде. Остатки плоти в рваных ранах, ссадинах и синяках, но, как заметила Мария, сквозь одолевавшую ее дурноту, целые группы мышц исчезли начисто, не сжаты, не вырваны, нет, просто исчезли, оставив вместо себя голые кости. И все же Мария знала, что это изуродованное тело было недавно Финой. Она, Мария, причесывала эти самые волосы, намыливала эти самые плечи, подкрашивала это разорванное в клочья лицо, которое она узнала по строению костей. Эту страшную минуту она откладывала как могла, зная, что зрелище будет омерзительным, а теперь не могла отвести глаз. Она почувствовала, что кто-то сжал ее руку. Она? Кажется, да. Мария тупо качала головой сверху вниз. «Пойдемте, мы вам покажем, во что она была одета, когда ее нашли». Санитар, даже не накрыв труп простыней, принес пакет одежды. Вот юбка, туфли, чулки, платье и еще колье. Мария дала ей это колье 3 дня тому назад. Она перебирала сейчас жемчужины руками, опять качала головой, не в силах произнести хотя бы слово. Полицейский сделал знак санитару. Минуты. С помощью своего сотрудника он увел Марию, которая послушно шла с ним, словно стебель травы, уносимый потоком. На пороге она обернулась к санитару. Кто же с ней сделал такое? Она спросила это по-гречески, и он не понял вопроса. Тогда она обратилась по-английски к полицейскому. «Кто это сделал?» Тот ответил: «Грифы».